Глава 38. Марк. Трусиха. Побоялась сознаться. Чувствовал себя униженным сосунком. «Вы поверили? Он же шутит!» — покраснела наша девица. «Значит, я лгун?» — несовестно глядеть ему в глаза, шаловливая невеста. Требовал объяснений. После сполошился приятель. «Лина, что между вами? То вы грызетесь, как собаки, а сейчас он предлагает жениться. За дурака принимаешь?» — возмутился Дэн. Чаша его терпения заполнена доверху. «Ревнуешь к бабнику? Денис, я люблю тебя, слышишь?» «А этот спектакль разыграл специально», — оправдывалась перед ним. «Сколько в ней хитрости, любого одурачит. Устал наблюдать за мракобесием. Просто вышел на террасу, а ядовитая стерва составила мне компанию». «Лживая сучка. Беги яйца ему лизать». «Больно, да, Марк? Неприятно, когда унижают достоинство», — вызывала во мне ярость. Мгновенно потерял контроль. «С огнем играешь. Не боишься, что трахну у всех на глазах? Кого провоцируешь, Лина?» «Эгоист. Ты проиграл, понял? Через неделю надену свадебное платье и выйду за него замуж», — дерзила мне, отчего устал видеть ее бешенство. И с дикой страстью поцеловал. Хотелось большего, но Грымза влепила пощечину. «Содержанка. Опасаешься вернуться в свой старый нищий район, поэтому спешишь охмурить состоятельного жениха. Жалею, что я спас тебя из горящей квартиры, тварь неблагодарная». Обозлился на нее. Хотелось все крушить. Вернулся в отель невменяемый. Администратор начала лицемерить. «Вам кофе сварить?» «Подхалимы. Боитесь увольнения? Я построил отель сам, вложил много денег. А вам, бездельникам, элементарно сложно вытереть полы», — срывал голос. «Марк, у вас был сложный день», — надеялась уважить. И тут неожиданно в баре появилась знакомая мымра Лара. Нарочно вырядилась вульгарно. Соблазняет шалава. «Виски нам принеси», — обратился к администраторше, а после сел к бывшей. «Самец не в духе». «Да, секса хочу жесткого. Специально глазки мне строишь». Поцеловал ее, испытывая возбуждение. «Несчастный Марк, твое сердце страдает. Утешить?» — флиртовала со мной. И едва мы оказались в пентхаусе, начал зверски раздевать, представляя на ее месте белокурую Лину. Вот бы зарыться пальцами в ее розовых прядях. Но тут ощутил отвращение. «Убирайся. Я не могу». «Импотентом стал?» «Тебя ударить, шваль? Говорю, противно». В злости сломал стул. «Мучайся в гордом одиночестве. Совершенно не жалко. Все это заслужил», — хлопнула дверью. Я старался избегать наших молодоженов, погружаясь в работу. Но в понедельник наша гордая невеста сама пришла в отель. «Свидание с любовником, порочная Лина. Как тебе не стыдно?» «Оскорблять не устал, Марк? Вид у тебя уставший. Хоть отдыхаешь?» — интересовалась она. «Как мне повезло. Невеста друга переживает. Огорчу. Вчера трахался до 5 утра. Солгал, желая поглядеть на ее реакцию. «И зачем мне хвастаешься, Лавелас?» «Ну, мы же родственные души. Чем обязан, Лина?» — отвел взгляд. «Можешь сопровождать меня на свадьбе? Очень волнуюсь». Нашла доверчивого олуха. Попроси другого. Вспылил. Больно осознавать. С каждым днем теряю ее. «Сложно помочь?» — говорю, эгоистичный сукин сын. Хлопала своими ресницами. Знала бы, как мучается мое сердце. «Секундочку. Когда бросал в беде, купил вам даже квартиру. И все равно недовольная». Пронзал ее взглядом, желая так сладко обнять и больше не отпускать. «Марк, отец отказался. Брата нет. Пожалуйста, не проявляй хладнокровия», — попросила так искренне. Тогда сдался и согласился. День свадьбы. Я проиграл. Сегодня их бракосочетание, и наши отношения останутся в прошлом. Никогда еще не мучился от такой душераздирающей боли. Вырядился в серый костюм, ждав ее возле кареты. И едва я взглянул на нашу принцессу, онемел. Кретин самый настоящий. Не берег ангела. С диким поражением любовался ею, считая себя недоумком, но все же нашел в себе силы протянуть галантно руку. Лина села в карету, жутко нервная, а меня охватили эмоции. «Умоляю, не становись его женой. Лина, я люблю тебя. Как мне доказать?» Обнял ее за талию, теряя самообладание. «Марк, позволь быть счастливой. Изначально желала тебя насолить, но потом действительно влюбилась в Дэна. Помешаешь нам?» — говорила настолько грустным голосом, трогающим до слез. «Любишь его? Не плачь, невеста друга. Ваша свадьба состоится». Проглотив все боль и разочарование, привез ее к церкви. А после, как истинный джентльмен, привел ее к Дэну. Он взял ее за руку и трепетно поцеловал. Остаться на церемонии не смог, меня сжирала душевная боль. Но приятель окликнул. «Куда рванул, Марк? Неприятности случились?» «Да, отец срочно ждет. У нас дележка имущества», — ответил ему уныло. «Марк, не держи зла, пожалуйста». «Конечно, дружище. Будьте счастливы. Люби ее, тебе достался ангел». Прослезился, садясь в авто. И начался дождь, напоминавший слезы. «Я сам виноват. Сам ее потерял». «Мы часто не ценим любимых. Гонимся за деньгами, славой, забывая о моральных ценностях». Лина обручилась с ним, навсегда разбивая мое сердце.